Всех монастырей, основанных в эпоху татарского ига, насчитывается до 180. Разумеется, объем и значение их были весьма неодинаковы, между тем, как знаменитые и богатые монастыри имели иногда по нескольку сот иноков, бывали и такие обители, в которых жило только по 3, по 5 монахов. Отношения их к церковным властям были также довольно разнообразны. Некоторые большие монастыри были почти изъяты из ведения епархиальных архиереев. Князья в основанных ими монастырях распоряжались сами и назначали игумнов. Были монастыри, принадлежавшие митрополитам и непосредственно от них зависевшие. Многие малые обители были приписаны к большим и находились у них в подчинении. Наконец, встречались монастыри общие, то есть мужские и женские вместе, подобно тому, как это было в Греции. Но против таких монастырей восставали архипастыри. Так митрополит Фотий в послании к новгородцам в 1410 году говорит: «А в котором монастыре черницы, тут бы черницы не были, а жили бы они в опришном монастыре». По внутреннему своему быту монастыри делились на общежительные и необщежительные. К первым принадлежали почти все большие обители, а ко вторым преимущественно мелкие, и особенно в Новгородской области. В последних каждый заботился о себе, о своей келье, пище и одежде, и каждый в своей келье жил более или менее самостоятельно. Рядом со светлыми сторонами монашеской жизни того времени были и некоторые темные. Многие русские подвижники, в особенности основатели новых обителей, прославились своей строгой аскетической жизнью, своим чрезвычайным постничеством и умерщвлением плоти. Одним из главных орудий этого умерщвления считались железные вериги, носимые под одежду и прямо на теле, и доселе в некоторых монастырях сохраняются вериги таких подвижников. Но потом, когда монастырь расширялся и богател от щедрых вкладов, преемники святых основателей нередко отступали от их строгих примеров и правил, и тогда в обители водворялись разные беспорядки, недостаток благочиния, пьянство и другие нарушения монашеских обетов. Многие иноки притом имели обычай самовольно, без благословления игумена, переходить из обители в обитель, отчего развивалось между ними бродяжничество. Митрополит Киприан в своем послании к игумену Афанасию восстает против этого обычая, запрещает принимать таковых монахов и даже считает их недостойными святого причастия. В том же послании Киприан неодобрительно относится и к обычаю князей дарить монастырям села и притом с правом суда над ними. «Держать инокам села и людей, — писал он, — не предано святыми отцами. Как можно, отрекшемуся однажды от мира, вновь связывать себя мирскими делами? Когда черницы начнут властвовать над селами, творить суд над мужчинами и женщинами, часто к ним ходить и о них хлопотать, тогда чем же они будут различаться от мирян? Черницам входить в общение с женщинами и вести с ними беседы опасно». Тем не менее, обычай вместо денежного содержания наделять монастыри населенными землями продолжался и распространялся. Тут, конечно, влияли более всего недостаток денежных доходов у самих князей и обилие земель, которые поэтому и стали служить главным обеспечением для существования и процветания монастырей. Кроме множества жалованных грамот монастырям на земли и села, до нас дошло значительное количество судных грамот, в которых излагаются тяжбы монахов и вообще духовенства с соседними землевладельцами или с крестьянскими общинами по поводу поземельных участков и разных угодий. Любопытно, что исход таких тяжб почти всегда является в пользу монастырей и церквей. Отсюда понятна черта, которую иногда встречаем в житии наших подвижников. Это недружелюбное отношение местного населения ко вновь возникающему монастырю. Так, когда Дмитрий Прилуцкий поселился в Вологодском крае близ селения Овнежского и построил там церковь, то соседние крестьяне принудили его удалиться. Они боялись, что их землею припишут к будущему монастырю. Отсюда Дмитрий ушел ближе к городу Вологде. Макарий Унжинский в начале своего подвижничества поселился было на реке Лухе, приток Клязьмы вместе с преподобным Тихоном Луховским, но окрестные поселяне прогнали их отсюда вследствие той же самой боязни. Происхождение некоторых монастырей связано еще с легендами о явленных или чудотворных иконах. В этом отношении имеем любопытный по своим подробностям летописный рассказ о начале Колодского монастыря. В уделе помянутого выше можайского князя Андрея Дмитриевича в селении Колоче жил простой крестьянин Лука. Однажды он в глухом месте нашел стоявшую на дереве складную икону. В середине ее был образ Богородицы с предвечным младенцем на руках, а по бокам Николай Чудотворец и Илья Пророк. Он взял икону и принес в свой дом. Вслед затем началась молва об исцелениях. Со всех сторон стали приносить к иконе болящих и недужных. Лука вошел в великую честь и славу. Он отправился с иконой в город Можайск. Князь Андрей Дмитриевич с боярами и все граждане вышли к ней навстречу. Оттуда Лука направился в самую Москву. Там икону встретили митрополит со крестами и со всем освященным собором, а также князья, княгини, бояре и множество народу. Потом Лука с иконой ходил из города в город. Все его честили как некоего апостола или пророка и щедро отделяли всякими дарами, так что он собрал многое богатство. Воротясь на родину, Лука построил особую церковь для иконы, а для себя воздвиг светлые и большие хоромы, наполненные разной дорогой утварью. Он стал жить наподобие князя, окружил себя многочисленными слугами и отроками, трапеза его обиловала тучными брашнами и благовонными питьями, плясуны и песельники стали увеселять его. Он начал забавляться также охотою, выезжая с ястребами, соколами и кречетами, держал большую псарню и ручных медведей. Его гордость и наглость возросли до того, что он запрещал в окрестностях охотиться кому-либо другому. Даже княжих, сокольников и ловчих приказывал бить и отнимать у них соколов и медведей. Князь Андрей Дмитриевич терпеливо переносил такие оскорбления, но один из его ловчих придумал следующее. Он взял наиболее лютого медведя и повел мимо Лукина двора. Увидав его, Лука сам вышел из хором и велел вести медведя к себе на двор. Ловчий повиновался, но выпустил на свободу зверя, прежде нежели хозяин успел отойти. Зверь тотчас бросился на Луку, и последнего вырвали из его лап едва дышащего. Тут приехал сам князь Андрей и стал укорять Луку за его поведение, которым он оскорбил прославившую его чудотворную икону, за что и получил достойное наказание. Лука раскаялся и просил обратить его имение на что-либо доброе. Тогда князь употребил его на построение обители в честь той же Колодской Богородичной иконы, а Лука окончил жизнь иноком в этой обители.